Глава 81. Сумасшедший умер во сне. Лорду Слаю пришлось возвращаться к периметру и вести еще одно тело. Жалела ли я, что мне пришлось убивать? Да. Сделала бы я это снова? Безусловно. Я никогда не понимала толстовщину, и подставлять вторую щеку я не собиралась. И я совершенно точно не пацифистка. Тем более, что речь шла даже не о моей жизни, а о жизни Грея. До замка лорда Слая мы добрались только к вечеру. Леди Рица встречала нас во дворе, повела в гостевые комнаты и по пути сказала: «Знаете, герцогиня, я вами восхищаюсь. Мне кажется, я бы в обморок просто упала». «Леди Рица, там падать некогда было. И, уверяю вас, вы вели бы себя так же. Не забывайте, я так же хорошо знаю вас, как вы меня». «Может быть и так, мне сложно судить о себе, но теперь я перестану быть так беспечна. Думаю, нам всем предстоит выработать новый план. И облет птицами границы ежедневно, и охрана семьи графа Сильвера, да и с агентами, ну, с первой группой, пожалуй, мы погорячились». «В каком смысле?» «Мы знали, кто они, знали, зачем и куда идут. Нужно было просто следить за ними и обезвредить сильно потом, когда они набрали бы людей и создали сеть. А так ФЭС не оставит попыток. Да и другие страны будут засылать людей. Сегодня мы отдохнем, но завтра, пожалуй, нужно будет общее собрание. Мы слишком привыкли жить в безопасности, и нам нужна будет сильная группа разведки, чтобы идти на шаг впереди всех попыток заговора. Ну, аналитики штабные, полевые агенты, кто-то, кто будет руководить и координировать. А я вот думаю, на место нужно звать воздушника». «Почему?» «Леди Грейс, это ваши комнаты, мы уже пришли. Сейчас я отправлю вам горничных и чистую одежду, отдыхайте. А завтра мы все обсудим, и я объясню свое мнение». «Спасибо, леди Рица. Отдыхайте. Ужин скоро принесут вам в комнату». Ванная, сытный ужин и сон — это все, что нам с Греем было сегодня нужно. Он чувствовал себя почти нормально. Все же и я, и Чип, и лорд Слай влили в него достаточное количество магии. Конечно, он не был так силен, как обычно, но и от слабости его не шатало. А остальное восстановится в течение нескольких дней. В полдень мы устроили коллективный мозговой штурм. Споров было много. Выяснили интересную подробность. Если обычные воздушники могли рассылать птиц, запрограммировав их на Земле и то с помощью магов воды или водного артефакта, и далеко не всегда птица полностью выполняла программу, то власть ментальных воздушников шла куда дальше. Они могли менять полет птиц в любое время и не просто научить долететь и посмотреть, а управлять птицей в полете, направлять точно туда, куда нужно, менять направление и задачу. Это как если сравнивать бумажный самолетик и управляемый дрон. Мы, кстати, все могли управлять животными и птицами. Но каждый был мощнее именно с живностью своей стихии. Только огненные одинаково слабо управляли всеми. Водник мог обследовать с помощью рыб или, допустим, жаб, любое дно, а вот управление птицами ему давалось сложнее. Так вот, решили на барьере развесить птичьи гнезда и ежедневно пару раз проверять границу. Агентов из других стран пускать и завести мощную контрразведку. И аккуратно их сдавать, не сразу, а когда появится какой-то явный признак, по которому можно вычислить человека, с тем, чтобы наши же аналитики не вычислили нас. Графа Сильвера проводит домой Грей. Ну, чтобы жена не убила. И скажет, что выдернул его по секретным служебным вопросам. И пригласит всю семью в гости на новые земли. И граф, ссылаясь на то, что людей у нас пока не хватает, что чистая правда, возьмет с собой максимально возможное количество слуг. А здесь уже всех проверим. Заодно Грей навестит его величество и напомнит, что нам срочно нужны контрразведчики, и расскажет о попытке прорыва периметра и потребует обеспечить охраной замок графа Сильвера. А дети пусть погостят с полгодика у нас, от греха, как говорится. Здесь мы точно сможем обеспечить их охрану. Лорду Слаю и лорду Ворму, водникам, поручили разработать серию ментальных приемов нападения, таких, чтобы убивать мгновенно. Грей потребовал, чтобы после разработки курс обучения прошли все — и мужчины, и женщины. Лорд Тель и лорд Тауш взяли на себя охрану границы. Это они будут ежедневно проверять, не было ли прорыва, не нашли ли еще кровных родственников Грея. Я подумала, что стоит поинтересоваться наличием у него внебрачных детей. Как-то вот раньше не приходило в голову. Я знаю, что он не жил до меня монахом. Думаю, стоит уточнить. Ну, вечером дома поговорим. При всех это точно неудобно делать. Леди Суми и леди Тании поручили способы лечения. Такие, которые помогут людям при сумасшествии, но не будут менять их личность. Лечить будем только таких. Другим мы не сможем помочь. Люция вызвалась работать с контрразведкой. Удивила всех, что уж тут. Но, с другой стороны, если ей это интересно, почему нет? Магистр Райф решил ей помогать. Огненные маги вдвоем. Честно говоря, я опасалась скоропалительных решений. Для равновесия им придали магистра Бига. Он очень спокойный человек. Не даст им натворить глупости сгоряча. Леди Лиса и леди Фания решили заниматься школами магии. Вообще мы поняли, что мы слишком увлеклись новой магией как игрушкой и отличным средством связи, но совсем не изучаем ее. Нужна нормальная система, нужны записи и упражнения, нужно создавать учебники и, самое главное, быть очень аккуратными. Безусловно, со временем круг людей, посвященных, немного расширится. Но нужно очень постараться оставить его минимальным. К сожалению, никто не застрахован от случайностей. Посему было решено набрать управляющих в замке, чтобы освободить время для научных изысканий. Леди Дайни поручили вести записи в двух экземплярах и хранить все знания. Песцов мы, естественно, не могли нанять. Но Грей обещал снабжать леди кристаллами для записи. У нас будут свои дети. Нам нужно будет их беречь и не допустить, чтобы их раскрыли. Нам нужно будет их учить. Ну, так для начала недурно бы научиться самим. К вечеру мы с Греем и Анри вернулись домой. Утром они отправятся сперва в столицу навестить его королевское величество, потом за детьми и женой Анри. Чип оббегал весь замок лорда Слая и, не найдя ничего интересного, придушил курицу. Он просто не мог вернуться к девочке Тай без большой добычи. Дохлую курицу он доверил нести Анри.